Глава 4. Едва Курт Валандер вошел в управление полиции в 8 утра, как на него навалилось все разом. На улице вновь была оттепель, и над городом моросил мелкий дождик. Валандер хорошо выспался, страхи, мучившие его прежней ночью, не повторились, он был полон сил. Единственное, что его тревожило, это то, в каком настроении будет отец, когда они сегодня днем поедут в Мальмё. В коридоре Валандер столкнулся с Мартинсоном. Комиссар сразу понял, что тот готов сообщить нечто важное. Когда Мартинсону не сиделось в своей комнате, все знали, что-то произошло. «Капитан Эстердаль разгадал загадку спасательного плота», — воскликнул он. «У тебя есть время?» «У меня всегда есть время», — ответил Валандер. «Приходи ко мне. Проследи, чтоб Светберг тоже пришел». Через несколько минут все были в сборе. «На самом деле, такие люди, как капитан Эстердаль, должны быть внесены в нашу картотеку», — начал Мартинсон. «Полиции следует иметь подразделение, в задачу которого входила бы работа с теми, кто сидит дома и обладает необходимыми знаниями». Валандер кивнул. Он тоже часто думал об этом. «По всей стране есть люди, владеющие обширными познаниями в самых необычных областях. Известен случай, когда несколько лет назад старый лесоруб из области Херьедален сумел распознать крышку пивной бутылки азиатского производства, в то время как эксперты компании Винспритц так и не смогли ее идентифицировать. Сведения лесоруба оказались главной уликой против убийцы, который, возможно, иначе так и остался бы на свободе. Такие люди, как капитан Эстердаль, порой ценнее всех этих консультантов, которые суетятся вокруг и изрекают очевидные истины за головокружительные вознаграждения», — добавил Мартинсон. «А капитан был просто рад, что оказался полезен». «А он оказался полезен?» Мартинсон вытащил из кармана блокнот и хлопнул им по столу с таким видом, будто вытащил кролика из невидимой шляпы. Валандеру это не понравилось. Театральная манера Мартинсона иногда раздражала его. Но, наверное, будущему депутату от народной партии так и следует себя вести. «Мы внимательно слушаем», — произнес Валандер после минутного молчания. «Когда вчера вечером вы все отправились по домам, мы с капитаном Эстердалем провели несколько часов в подвале у спасательного плота», — сказал Мартинсон. «Мы не смогли встретиться раньше, потому что капитан каждый день после обеда играет в бридж. Он категорически отказался изменить свои привычки. Капитан Эстердаль из тех стариков, которые умеют настоять на своем. Я хотел бы быть таким в его годы». «Дальше», — прервал его Валандер, — «о настойчивых стариках он знал достаточно, перед глазами у него всегда стоял пример отца». «Он облазил плот, будто охотничья собака», — продолжил Мартинсон. «Он даже его обнюхал. Затем заключил, что тому по меньшей мере 20 лет и что изготовлен он в Югославии». «Как он это узнал?» «По способу изготовления, по материалу. Когда он приходит к какому-то выводу, он больше не сомневается. Все его аргументы здесь, в блокноте. Я преклоняюсь перед людьми, которые знают, о чем говорят». «А почему же на этой лодке нигде не обозначено, что она югославская?» «Это не лодка», — поправил Мартинсон. «Это первое, чему меня научил капитан Эстердаль. Он называется «спасательный плот» и никак иначе. А насчет того, почему на нем нет никаких обозначений, говорящих о том, что он был произведен в Югославии, капитан дал мне отличное разъяснение. Югославы часто отправляют свои плоты в Грецию и Италию. Там есть предприятия, которые ставят на них названия других стран-изготовителей, ну, как часы, что производятся в Азии под европейскими марками». «А что еще он сказал?» «Много чего. Я полагаю, он изложил мне всю историю спасательных плотов. Когда-то давно существовало несколько типов плотов. Первые делались из тростника. А плоты вроде нашего наиболее часто встречаются на восточноевропейских или русских грузовых судах. На скандинавских кораблях их быть не может, а они не признаются нашей государственной инспекцией морского судоходства». «Почему?» Мартинсон пожал плечами. «Из-за плохого качества. Могут лопнуть. Резина зачастую низкосортная». Валандер задумался. «Если капитан Эстердаль прав, то плот попал к нам прямо из Югославии и не прошел маркировку, скажем, в Италии. Иными словами, мы имеем дело с югославским судном». «Не обязательно», — ответил Мартинсон. «Некоторая часть спасательных плотов направляются прямиком из Югославии в Россию. Это идет в счет принудительного товарообмена между Москвой и подчиненными ей государствами. Кстати, капитан Эстердаль утверждает, что как-то раз видел такой плот на русском рыболовном судне, арестованном возле хиратских шхер. То есть мы можем остановиться на версии, что судно восточноевропейское? Именно это имел в виду капитан Эстердаль. Хорошо, — сказал Валандер, — с этим во всяком случае разобрались. Но, по большому счету, это все, что мы знаем, — заметил Светберг. Если только тот, кто позвонил нам, не даст понять, что мы совсем ничего не знаем, — сказал Валандер. Но мы все же можем исходить из того, что люди с плота прибыли сюда с другой стороны Балтийского моря, и что они не шведы. Стук в дверь прервал его. Секретарь подал ему конверт, в котором оказались дополнительные материалы по вскрытию. Валандер попросил Светберга и Мартинсона пока не уходить, он только проглядит документы, и тут же вздрогнул. «Так, так», — сказал он. Мертв обнаружил в их крови кое-что интересное. «Спит», — удивился Светберг. «Нет, наркотики. Приличную дозу амфетамина». «Русские наркоманы», — произнес Мартинсон. «Замученные и убитые русские наркоманы в костюмах и галстуках на югославском спасательном плоту. Это вам не драки в общественных местах и не самогонщики. Это что-то новенькое». «Мы не знаем, русские ли они», — возразил Валандер. «На самом деле мы ничего не знаем». Он набрал внутренний номер Бьорка. Бьорк слушает. «Это Валандер. У меня здесь Светберг и Мартинсон. Мы хотели бы знать, получил ли ты инструкции из МИДа?» «Еще нет, но они должны скоро быть. Я уеду в Мальмё на несколько часов». «Хорошо, я дам знать, когда мне позвонят из МИДа. Кстати, тебя журналисты не допекают?» «Нет, а что?» «Меня разбудили в 5 утра». Позвонили из «Экспресса». И с тех пор звонки не прекращаются, что меня, надо сказать, несколько огорчает. Не стоит обращать на них внимания. Они все равно пишут, что хотят. Это-то меня и беспокоит. Газетные спекуляции мешают следствию. Зато может объявиться кто-нибудь, кто что-то знает или видел. Сильно сомневаюсь. И мне совсем не нравится, когда меня будет в 5 утра. Спросонья, черт-те что, наговорить можно. Валандер положил трубку. «Нам всем нужно перевести дух», — сказал он. «А пока что пусть каждый как следует поработает головой. А мне надо съездить в Мальме по одному делу. Давайте встретимся здесь у меня после обеда». Светберг и Мартинсон ушли. Валандеру было неловко, что он представил свой отъезд в Мальме как поездку по служебным делам. Он знал, что каждый полицейский, подобно всем остальным людям, при случае использует часть своего рабочего времени в личных целях. Но сам этого не одобрял. «Я стал старомоден», — думалось ему, — «хотя мне всего лишь немного за 40». Дежурному на проходной он сказал, что вернется после обеда. Затем поехал вниз по Эстерледен, через Сандскуген и свернул в сторону Косеберге. Мелкий дождик прекратился, зато поднялся ветер. В Косеберге Валандер въехал на бензоколонку и заправился. Поскольку он приехал раньше, то спустился к гавани. Остановил машину и вышел навстречу ветру. В гавани не было ни одного человека. Киоски и рыбные коптильни стояли заперты. «В удивительное время мы живем», — усмехнулся он про себя. «Некоторые области этой страны работают только летом. А потом весь город вывешивает таблички с надписью «Закрыто». Он вышел на каменный пирс, хотя успел уже замерзнуть. Море было пустынным, нигде ни одного корабля. Валандеру вспомнились мертвые люди на плоту. Кем они были? Что произошло? Почему их пытали и убили? Кто надел на них пиджаки? Он взглянул на часы, вернулся в машину и поехал прямиком к дому отца, который находился к югу от Лёдерупа, в стороне от дороги. Отец, как обычно, был не в доме, а в бывшей конюшне, где писал свои картины. Курт Валандер, едва войдя, почувствовал сильный запах скипидара и масляных красок. Казалось, он вернулся в детство. Воспоминания из прошлой жизни, когда его отец стоял у мольберта, окутанный этим особенным запахом, вновь пробудились в нем. Сюжеты на холсте с тех пор не изменились. Отец все время писал одно и то же — закатный пейзаж. Иногда, по желанию заказчика, на переднем плане слева изображал глухаря. Отец Курта Валандера был фактически художником-ремесленником и довел технику до такого совершенства, что уже невозможно стало поменять сюжет. Только повзрослев, Курт Валандер понял, что это не от лени или неумения. Скорее, подобное постоянство придавало отцу ту уверенность, в которой он явно нуждался. Отец отложил кисть и вытер руки грязным полотенцем. Как всегда, на нем был комбинезон и неизменные резиновые сапоги с отрезанными голенищами. — Я готов ехать, — сказал он. — А ты не переоденешься? — спросил Валандер. Отец уставился на него непонимающим взглядом. — А зачем мне переодеваться? Теперь что, за красками положено в костюме ехать? Валандер понял, что возражать бессмысленно. Отец отличался необычайным упрямством, а если к тому же разозлиться, поездка в Мальме станет невыносимой. — Делай, как хочешь, — только и ответил он. — Да, — сказал отец, — я сделаю так, как хочу. Они поехали в Мальме. Отец рассматривал окрестности в окно машины. — Ужасно! — вдруг произнес он. — О чем ты? — Сконе ужасно выглядит зимой. Серая глина, серые деревья, серое небо. Но самое серое — это люди. — Тут ты, пожалуй, прав. — Конечно, прав. И говорить не о чем. Зимой наш Лен выглядит ужасно. Художественный магазин находился в центре Мальме. Курту Валандеру удалось найти место для парковки прямо возле магазина. Отец точно знал, что ему нужно — холсты, краски, кисти и несколько мастихинов. Когда он расплачивался, то вытащил из кармана пачку мятых купюр. Курт Валандер за все это время не произнес ни слова. Он даже не стал помогать отцу донести покупки до машины. — Ну вот и все, — сказал отец. — Можем ехать домой. Курт Валандер предложил остановиться где-нибудь по дороге и перекусить. К его удивлению, отец счел это хорошей идеей. Они остановились у мотеля в Сведале и зашли в кафе. — Скажи метрдотелю, что нам нужен хороший столик, — заявил отец. — Здесь самообслуживание, — ответил Валандер. — Вряд ли тут есть метрдотель. — Тогда поедем в другое место, — отрезал отец. — Раз уж я не дома, хочу, чтобы еду мне подавали. Курт Валандер с грустью обвел взглядом его грязный комбинезон. Затем он вспомнил про обшарпанную пиццерию в Скурупе. Там уж никто не обратит внимания на одежду отца. Они поехали туда, остановились возле пиццерии. Валандер и его отец заказали одно и то же блюдо дня — отварную треску. Во время еды Валандер смотрел на отца и думал, что тот так и останется для него загадкой до самых последних дней. Раньше ему казалось, что он ничуть не похож на отца, но в последние годы он все больше начал в этом сомневаться. Мона, его жена, которая ушла от него год назад, часто упрекала его за такую же требовательность и упрямство, за тот же педантичный эгоизм. «Может, я просто не хотел замечать, что похож на отца?» — думал он. «Может, я боюсь превратиться в такого, как он, упертого, видящего только то, что хочется видеть, хотя упертость для полицейского скорее достоинство?» Без настойчивости, которая постороннему могла показаться чрезмерной, многие расследования, за которые он отвечал, потерпели бы фиаско. Упрямство едва ли можно назвать профессиональной болезнью. Напротив, это одно из важнейших условий в профессии. — Почему ты молчишь? — недовольным тоном прервал его размышление отец. — Извини, я задумался. — Мне совсем не интересно ходить с тобой в ресторан, если ты молчишь. — А о чем бы ты хотел поговорить? — Расскажи, как живешь, как поживает твоя дочка. — Ты мог бы рассказать мне. Не завел себе новую даму? — Даму? Ты что, все еще горюешь из-за Моны? — Я не горюю, но это не означает, что я, как ты сказал, завел себе новую даму. — А почему? — Не так-то уж просто найти новую женщину. — А ты делаешь что-нибудь? — В каком смысле? Неужели непонятно? Я спрашиваю, что ты делаешь, чтобы найти новую женщину? На танцы и вечеринки я не хожу, если ты это имеешь в виду. Я ничего не имею в виду, я просто спрашиваю. С каждым годом ты становишься все чуднее. Курт Валандер отложил вилку. Чуднее? Я же говорил, тебе не следовало этого делать. Тебе не следовало идти работать в полицию. Ну вот, опять пошло-поехало, подумал Валандер. Ничего не изменилось. Запах скипидара. Весенний день 1967 года, холодный и морозный, а они пока еще живут в старой перестроенной кузнице неподалеку от Лимхана. Но скоро они оттуда уедут. Он ждет письма и, едва завидев машину почтальона, выбегает к почтовому ящику. Надорвав конверт, он читает то, чего так долго ждал. Его приняли в полицейскую академию, занятия начнутся осенью. Он возвращается в дом, распахивает дверь в тесную комнатку, где отец стоит перед мольбертом и пишет свой пейзаж. «Меня приняли в полицейскую академию!» — кричит он. Но отец не поздравил его. Он даже не отложил кисть, он продолжал свое дело. Курт запомнил, что тогда отец выписывал облако с красными отсветами заходящего солнца, и тогда он понял, что разочаровал отца. Сын, который хочет стать полицейским. Подошла официантка и забрала тарелки. Вскоре она вернулась с двумя чашками кофе. «Я никак не могу понять одну вещь», — сказал Курт Валлендер. «Почему ты не хотел, чтобы я стал полицейским?» «Но ведь ты поступил, как хотел». «Это не ответ». «Я никогда не думал, что мой сын будет приходить домой, садиться за стол, а из его рукавов поползут трупные черви». Валандера передернуло. «Трупные черви из рукавов? Что ты хочешь сказать?» Отец, не отвечая, допил остывший кофе. «Я готов», — сказал он. «Мы можем ехать». Курт Валандер попросил счет и расплатился. «Отец никогда не ответит мне», — думал он. «И я никогда не пойму, почему он так не хотел, чтобы я шел в полицейские». Они вернулись в Ледоруб. Ветер усилился. Отец отнес холсты и краски в свою мастерскую. «А не перекинуться нам в картишки?» — предложил он. «Я еще приеду через несколько дней», — ответил Валандер. И поехал в Истад, не то сердитый, не то взволнованный, он сам не мог понять. «Трупные черви из рукавов?» Что отец имел в виду? Часы показывали без четверти час, когда Валандер припарковал машину и вернулся в свой кабинет. В следующий раз надо все-таки потребовать у отца ответ. Отогнав эти мысли, он заставил себя снова стать комиссаром полиции. Первое, что надо сделать, это позвонить Бьорку. Но не успел он нажать на клавишу внутреннего телефона, как зазвонил городской. Валандер поднял трубку. «Комиссар Валандер слушает». В трубке слышались треск и щелчки. Он снова повторил свое имя. «Вы расследуете дело о спасательном плоте». Голос показался Валандеру незнакомым. Мужчина говорил быстро и напористо. «С кем я разговариваю?» «Это не важно. Дело касается плота». Валандер выпрямился на стуле и подвинул к себе ручку и бумагу. «Это вы звонили на днях?» «Звонил?» «Значит, это не вы звонили и сообщили, что спасательный плот должен прибиться к берегу где-то в районе Истада?» В трубке воцарилось долгое молчание. Валандер ждал. «Тогда ладно», — наконец проговорил человек, и разговор прервался. Валандер поспешно записал то, что говорил звонивший, и тут же понял, что допустил ошибку. Этот человек звонил, чтобы рассказать о трупах на плоту. Услышав, что кто-то уже позвонил, он удивился или, возможно, испугался и положил трубку. Вывод казался очевидным. Звонивший был не тем человеком, с которым разговаривал Мартинсон. Значит, есть еще кто-то, располагающий сведениями о плоте? Тот, кто что-то заметил, видимо, находился в море. На судне должна быть команда, потому что никто не выходит зимой в море в одиночку. Но что это было за судно? Возможно, паром или рыболовный катер, а может, грузовая баржа или один из нефтяных танкеров, постоянно курсирующих по Балтике. Мартинсон приоткрыл дверь. Уже пора. Валандер решил пока ничего не рассказывать о телефонном звонке. Хотелось представить сотрудникам уже продуманные выводы. «Я еще не говорил с Бьорком», — ответил он. «Увидимся через полчаса». Мартинсон ушел, и Курт Валандер набрал внутренний номер Бьорка. Бьорк слушает. «Это Валандер. Как дела?» «Приходи ко мне, узнаешь». То, что он услышал от Бьорка, его озадачило. «У нас будут гости», — сказал Бьорк. «МИД собирается прислать своего чиновника нам в помощь». «Чиновника из МИДа? А что он знает об уголовных расследованиях?» «Понятия не имею. Но он приедет уже к вечеру. И я думаю, будет неплохо, если ты его встретишь. Его самолет приземлится в Стурупе в 17:20». «Что за черт?» — выругался Валандер. «Он приедет помогать или наблюдать за нами?» «Не знаю», — ответил Бьорк. «И это только начало. Угадай, кто еще мне звонил?» «Начальник главного управления государственной полиции?» Бьорк кивнул. «Откуда ты знаешь?» «Что-то я все же должен уметь угадывать. Что он хотел?» «Он хочет быть в курсе текущей информации, поэтому присылает сюда своих людей. Одного из отдела насильственных преступлений и одного из отдела по борьбе с наркотиками». «Их тоже надо встретить в аэропорту?» «Нет, они доберутся сами». Валандер задумался. «По-моему, все это очень странно», — наконец сказал он. «Особенно этот чиновник из МИДа. Зачем ему приезжать? Неужели они уже вошли в контакт с советской милицией и полицией Восточной Европы? Такова обычная практика. Это мне сказали представители МИДа. Но что это означает, я не понял. Как так могло получиться? Ты не владеешь всей информацией. Бьорк развел руками. Я работаю начальником полиции достаточно давно. И знаю, как в этой стране все происходит. Бывает, меня не вводят в курс дела. А иногда министр юстиции придерживает информацию. Но чаще всего дело в шведских гражданах, которым не следует знать больше того, что им сообщают. Валандер хорошо понимал, о чем говорил Бьорк. За последние годы многие скандальные судебные дела вскрыли невидимую систему подземных тоннелей, прорытую под зданием государственной машины. Тоннелей, связывающих различные министерства и организации, то, о чем раньше можно было лишь догадываться или считать конспирологической фантазией, теперь подтвердилось. В большинстве случаев реальная власть скрывалась в темных тайных коридорах и вовсе не считалась тем, что понимается под основами правового государства. В дверь постучали, Бьорк разрешил войти, это был Светберг. В руке он держал вечернюю газету. Я подумал, тебе будет интересно. Увидев первую страницу газеты, Валандер чуть не ахнул. Кричащие заголовки сообщали о сенсационной находке трупов на побережье Сконы. Бьорк вскочил со стула и рванул к себе газету. Они стали читать, заглядывая друг другу через плечо. К своему ужасу Валандер увидел на нечеткой фотографии свое напряженное лицо. Вероятно, фотографию сделали во время расследования убийства в Ленарпе, промелькнуло у него в голове. Расследование ведет инспектор криминальной полиции Кнут Вальман. В подписи под фотографией его имя переврали. Бьорк отшвырнул газету прочь. На лбу у него выступило красное пятно, предвещавшее вспышку гнева. Светберг тихо попятился к двери. «Здесь написано все», — сказал Бьорк. «Как будто это писал ты, Валандер, или ты, Светберг. В газете сообщается, что в дело вовлечено Министерство иностранных дел, что начальник главного управления государственной полиции следит за расследованием. Они знают даже, что плод югославского производства — это даже больше того, что известно мне, так?» «Так», — согласился Валандер. Мартинсон сообщил об этом утром. «Утром? Боже мой, когда же сдается в набор эта чертова газета?» Бьорк ходил кругами по кабинету. Валандер и Светберг переглядывались. Когда Бьорк был не в духе, он мог пускаться в бесконечное рассуждение. Бьорк снова схватил газету и прочел вслух: «Патруль мертвецов из СССР. Новая Европа открывает границы Швеции для коррумпированной преступности». Что они имеют в виду? Кто-нибудь может мне объяснить, Валандер? Понятия не имею. Думаю, не стоит так серьезно воспринимать то, что пишут в газетах. А как это можно воспринимать? После такого нас будут осаждать журналисты. И в ту же секунду Бьорк как в воду глядел. Зазвонил телефон. Журналист из Dagens Nyheter хотел получить комментарий. Бьорк прикрыл микрофон рукой. «Нам придется снова созвать пресс-конференцию», — сказал он. «Или мы разошлем пресс-релиз? Что лучше, как вы думаете?» «И то, и другое», — ответил Валандер. «Но подожди с пресс-конференцией до завтра. У того человека из МИДа наверняка есть свои соображения». Бьорк проинформировал журналиста и закончил разговор, не дав задать ни единого вопроса. Светберг вышел из кабинета. Бьорк и Валандер обсудили текст краткого пресс-релиза. Когда Валандер поднялся, чтобы уйти, Бьорк попросил его задержаться. «Нам нужно что-то делать с этими утечками», — сказал он. «Очевидно, я был слишком наивен. Я помню, ты жаловался в прошлом году, когда вел расследование убийств в Ленарпе. Боюсь, я тогда решил, что ты преувеличиваешь. Вопрос в том, что мне следует делать теперь?» «Вряд ли удастся что-нибудь сделать», — возразил Валандер. «Я уже понял это за прошедший год. Думаю, нам надо научиться работать, несмотря ни на что». «Скорее бы на пенсию», — произнес Бьорк, подумав с минутку. «Мне иногда кажется, что я отстаю от времени». «Нам всем иногда так кажется», — ответил Валандер. «Я поеду встречать чиновника в Стуру. Как его зовут?» «Терн». «А имя?» «Мне не сказали». Валандер вернулся в свой кабинет, где его ждали Светберг и Мартинсон. Светберг как раз рассказывал, что произошло в кабинете Бьорка. Валандер решил быть кратким. Он сообщил о телефонном звонке и о своем выводе. Плот заметили по меньшей мере двое. «Звонивший говорил по-сконски?» — спросил Мартинсон. Валандер кивнул. «Тогда нам будет не так сложно найти их», — продолжил Мартинсон. «Мы можем исключить нефтяные танкеры и грузовые баржи. Что остается?» «Рыболовецкие суда», — ответил Валандер. «Сколько рыболовецких катеров плавает у южного побережья Сконы?» «Много», — сказал Мартинсон. «Но я полагаю, сейчас, в феврале, большая часть находится в порту. Поработать, конечно, придется, но найти то судно, по-моему, вполне реально». «Мы решим это завтра», — сказал Валандер. «К тому времени все может сильно измениться». Он рассказал о том, что узнал от Бьорка. Мартинсон отреагировал так же, как и Валандер, с удивлением и досадой. Светберг же просто пожал плечами. «На сегодня все», — закончил Валандер. «Я должен написать рапорт о том, что мне известно на настоящий момент. Вам тоже следует это сделать. Завтра мы согласуем свои наработки со специалистами из отделов по борьбе с насильственными преступлениями и наркотиками и с человеком из МИДа по фамилии Терн». Валандер приехал в аэропорт заблаговременно. Выпил кофе вместе с полицейским из паспортного контроля. Те, как водится, жаловались на длинный рабочий день и маленький оклад. В четверть шестого он сел на диван в зале прилетов, рассеянно поглядывая на рекламные ролики, транслировавшиеся с подвешенного у потолка телевизора. Валандер подумал, что чиновник из МИДа, вероятно, ожидает, что его встретят полицейские, одетые в форму. «Если бы я стоял, заложив руки за спину и переминаясь ноги на ногу, он сразу понял бы, что я работаю в полиции», — усмехнулся про себя Валандер. Он провожал глазами проходящих мимо пассажиров. Никто не останавливался в поисках незнакомого встречающего. Когда поток людей начал редеть и, в конце концов, иссяк, он решил, что проглядел того, кого ждал. Как может выглядеть чиновник Министерства иностранных дел? Как обычный пассажир или как дипломат? «Курт Валандер», — услышал он голос за своей спиной. Повернувшись, он увидел перед собой женщину лет 30. «Да», — ответил он, — «я Курт Валандер». Женщина сняла перчатку и протянула руку. «Бергитта Терн», — представилась она, — «я из Министерства иностранных дел. А вы, по-видимому, ждали мужчину?» «Да, верно», — ответил Валандер. «У нас по-прежнему мало женщин-дипломатов», — пояснила Бергитта Терн, «но это не означает, что мы играем скромную роль в делах министерства». «Вот как», — сказал Валандер. «Я рад приветствовать вас в Сконе». Пока она получала багаж, Валандер украдкой разглядывал ее. По внешнему виду о ней трудно было что-то сказать. В первую очередь его внимание привлекли ее глаза. Взяв ее чемодан и встретившись с ней взглядом, он понял, в чем дело. Женщина носила контактные линзы. Он помнил такой взгляд у Моны. В последние годы их совместной жизни она тоже носила контактные линзы. Они вышли к машине, Курт Валандер спросил ее о погоде в Стокгольме, о том, как прошел полет, и выслушал ее ответ. Он чувствовал, что она держится с ним несколько отстраненно. «У меня забронирован номер в гостинице под названием «Секльгорден», — сказала она, когда они приехали в Истад. «Я бы хотела посмотреть все имеющиеся отчеты о расследовании. Я полагаю, вас проинформировали о том, что все материалы должны быть в моем распоряжении?» «Нет», — сказал Валандер. «Никто мне об этом не сказал, но поскольку ничего не засекречено, вы все получите. На заднем сиденье лежит папка». «Это предусмотрительно», — заметила она. «Однако у меня есть всего один вопрос», — сказал Валандер. «Зачем вы приехали сюда?» «Ситуация на Востоке нестабильна, и Министерство иностранных дел отслеживает все необычные происшествия. К тому же мы оказываем поддержку полиции, посылая официальные запросы в страны, не входящие в Интерпол». «Она говорит, как политик», — отметил Валандер, ни секунды не сомневаясь. «Необычное происшествие», — сказал он, — «пожалуй, можно выразиться и так. Если желаете, я могу показать вам спасательный плот, он находится в полиции». «Нет, спасибо», — отрезала Бергитта Терн. «Я не вмешиваюсь в работу полиции, но было бы, разумеется, неплохо, если бы завтра утром мы провели собрание. Я хочу представить доклад». «В 8, если вас устроит», — сказал Валандер. «Вы, наверное, не знаете, что Главное управление государственной полиции присылает к нам дополнительно 2 следователей. Я полагаю, они приедут утром». «Меня уже проинформировали», — ответила Бергитта Терн. Улица, где располагалась гостиница «Секльгорден», находилась позади площади. Валандер остановил машину и потянулся за папкой с рапортами, затем достал из багажника чемодан Бергитты Тёрн. «Вы бывали в Истаде раньше?» — спросил он. «Не думаю». «Тогда, наверное, я могу пригласить вас на ужин от имени полиции города?» Слабая улыбка скользнула по ее губам, когда она ответила: «Это очень мило, но у меня есть некоторые дела, которые необходимо сделать». Курт Валандер почувствовал, что ее ответ задел его. «Она полагает, что полицейский из провинциального городка — это не слишком шикарное общество?» «В гостинице «Континенталь» самый лучший ресторан», — добавил он. «От площади направо вниз. Вы хотите, чтобы я заехал за вами завтра утром?» «Я доберусь сама», — ответила она. «Спасибо за предложение. Спасибо, что встретили меня». Валандер поехал домой. На часах было 7:30, и он вдруг почувствовал, что смертельно устал. И дело вовсе не в той пустоте, которую он ощутил, войдя в квартиру, где его никто не ждал. Он подумал, что ему все труднее ориентироваться в окружающем мире. К тому же и собственный организм закапризничал. Раньше Валандер с удовольствием работал в уголовной полиции, а теперь все стало иначе. Чувство неуверенности появилось у него год назад, когда он вел расследование жестокого убийства двух стариков в Ленарпе. Он часто говорил Рюдбергу, что в такой стране, как современная Швеция, где ежедневно случается что-то страшное и непостижимое, нужны другие полицейские. С каждым днем он ощущал, что не сделал того, что должен был. Даже курсы повышения квалификации, которые регулярно организовывало главное полицейское управление, не помогали преодолеть неуверенность в себе. Он вынул из холодильника пиво, включил телевизор и сел на диван. На экране шло бесконечное телекафе. Пожалуй, все-таки стоит послать резюме на резиновую фабрику в Трелльборге. Может, это тот самый выход, который ему нужен? Может, человек способен работать в полиции только какое-то определенное время, а потом должен заняться еще чем-то? Он просидел на диване допоздна, и только когда стрелки часов приблизились к полуночи, пошел спать. Он уже погасил свет, как вдруг зазвонил телефон. «Только не сегодня ночью», — подумал он. «Только не еще одно убийство». Он сел в кровати и снял трубку, и тотчас узнал человека, который звонил ему днем. «Кажется, я знаю кое-что о спасательном плоте», — сказал человек. «Нам нужна любая информация, которая может помочь в расследовании». «Я могу рассказать только то, что мне известно, если полиция гарантирует мне, что никто не узнает, что я звонил». «Не называйте своего имени, если хотите». «Этого недостаточно. Полиция должна гарантировать мне, что о звонке вообще никто не узнает». Валандер на секунду задумался, затем пообещал. Но человек, похоже, все еще сомневался. «Видимо, чего-то боится», — подумал Валандер. «Даю вам слово полицейского», — добавил он. «Для меня это мало что значит», — ответил человек. «А должно бы значить», — сказал Валандер. «Что касается меня, то ни одна кредитная организация мира не сможет предоставить сведения о том, что я нарушаю договоренности». В трубке стало тихо. Валандер слышал дыхание на том конце линии. «Вы знаете, где находится улица Индустригаттен?» — вдруг спросил человек. Валандер знал. Эта улица находилась в промышленном районе в восточной части города. «Приезжайте туда», — продолжал человек. «Проезжайте по ней. На ней одностороннее движение, но это не важно, ночью там никто не ездит. Заглушите двигатель, выключите свет». «Сейчас?» — спросил Валандер. «Сейчас. А где мне остановиться? Улица ведь длинная. Приезжайте, я найду вас. И приезжайте один, иначе всякое может случиться». Разговор прервался. Валандеру сразу стало не по себе. Может, позвонить Мартинсону или Светбергу и попросить помочь? Затем он заставил себя думать и не обращать внимания на неприятные чувства, а что, собственно, может случиться? Он откинул одеяло и встал. Через несколько минут он уже стоял на пустынной улице, отпирая дверь автомобиля. Температура упала ниже нуля, он дрожал от холода, садясь в автомобиль. Через 5 минут он заворачивал на Индустригаттен, по обе стороны от которой располагались автомобильные фирмы и мелкие предприятия. Нигде не горел свет. Он проехал до середины улицы, затем остановился, заглушил двигатель, выключил свет и стал ждать в темноте. Зеленые цифры часов возле руля высвечивали время 7:01. Прошло 20 минут, но ничего не случилось. Валандер решил подождать до часа ночи. Если никто не придет, он поедет домой. Мужчину он заметил только тогда, когда тот вплотную подошел к машине. Валандер быстро открыл окно. Лицо человека было в тени. Рассмотреть черты лица комиссар не мог, но голос он узнал. «Поезжайте за мной», — сказал человек и исчез. Через несколько минут с противоположной стороны показался автомобиль, слегка мигнул фарами. Курт Валандер включил двигатель и поехал следом. Они выехали из города в восточном направлении. И тут Валандеру стало страшно.